Глава 11. Опять пришлось просыпаться, едва выглянуло солнышко. А так хотелось еще покемарить чуток, по-хозяйски облапив теплое тело подружки, с которой через пару часов придется расстаться. И, увы, похоже, навсегда. Но подруга, блин, тоже подвела. Вместо того, чтобы продлить радость воина, отправляющегося в дальний поход своим мягким тельцем, она вскочила еще до зари и возилась где-то у очага, колдуя возле котла и доисторических сковородок. Да, халява кончилась. Мое проживание среди цивилизованных людей, способных оценить таланты и проникнуться крутизной знаний столь неординарной личности, как я, подошло к концу. Впереди снова дальние походы, снова ощущение собственного дебилизма и беспомощности. Сон на траве и камнях, приготовленная наспех еда, холод, голод и тысячи лишений, присущих телу. Уснуть и видеть сны. Ага, дадут тут тебе сны посмотреть. Во дворе уже раздаются какие-то голоса. Судя по всему, за мной пришли. Труба зовет. Снова в поход. Блин, ну за что мне все это? Предыдущие дней 10 прошли в каких-то судорожных хлопотах и сутолоке. Мы готовились к эпическому посольству в гости к родне Асакат. Потому я все дни проводил в мастерских, а вечера на пирах. В мастерских мы с Ундаем доводили до ума наше изобретение. Попутно я осваивал навыки первобытной металлургии. Изобретал, учился, поучал, давал бессмысленные советы и получал не менее идиотские объяснения, как с помощью духов камни превращаются в металл или воск становится то жидким, то твердым. В общем, отдыхал душою. На пирах же приходилось скрипеть извилинами, пытаясь проникнуться хитрыми стратегиями Мордуя, разглядеть все его козни, не попасть впросак, а наоборот, поиметь со всего этого какую-нибудь выгоду. В мастерских кипел энтузиазм. Творчество тут было во многом делом коллективным, и магии смешивались, перемешивались и совмещали друг дружку. В процессе совместной работы я как-то очень быстро перестал быть чужаком. Выучил специфический сленг и научился болтать на местном, не хуже любого другого работяги. Мы лопали из одного котла, орали друг на дружку в процессе обсуждения деталей и радостно делились тайнами секретных технологий. На пирах я чувствовал себя Штирлицем в ставке Гитлера. Мордуй откровенно норовил использовать нас, солганки, в своих целях – объегорить, надуть и обвести вокруг пальца. Он постоянно пытался внушать нам, что мы должны говорить во время Великого посольства, как себя вести и какие мысли подсказывать дорогим родственникам, наивно надеясь обставить все так, будто это целиком наши идеи и слова. Я поначалу этому сопротивлялся и сокрушал козни супостата, но потом задумался, какого хрена, чего я реально хочу добиться, кроме как объегорить мужилу Мордуя. И все более-менее вставало на свои места, когда я просто взглянул на происходящее с его точки зрения. Мордуй не был злобным гадом и свинским тираном. Просто его племя попало действительно в колоссальную задницу. И он хватался за любую соломинку, чтобы вытащить его на поверхность. Потому-то, следуя его ценным указаниям, мы и должны были говорить, что все было прекрасно и замечательно. Войска у врага было совсем немного, зато они были страшно богаты. Имели много классных вещиц, удивительных животных и еще много всего ценного. Так что надо было быть редкостным лентяем и самому себе врагом, чтобы не прийти и не ограбить их. Тут он обычно намекал на то, что мы должны показать кое-что из взятой у пивасика добычи, особенно кувшинчики и чаши. И я не сомневаюсь, что Асакат будет щеголять по дворцу дедушки в супермоднявой шелковой рубахе, давая всем встречным и поперечным точный адрес склада, где таких еще много. Напрямую врать нам не предлагалось, хотя арсенал хитростей был не столь уж изыскан и коварен, как казалось самому Мордую. Например, в ответ на вопрос «Сколько врагов?», поучал он нас, надо было отвечать «Мы видели один вражеский лагерь в долине, мы видели руку верблюжьих всадников в степи, мы видели храброе войско Мордуя и его непобедимых воинов с волшебным оружием». Да. Волшебное оружие. Ундай, как натура творческая, все эти дни буквально бредил орлиным копьем, как он прозвал мой протазан за наличие крылышек, Он говорил о нем много, часто и запойно, как человек, весьма далекий от использования оружия в реальном деле, но натура увлекающийся и фанат абстрактных теорий. Ундай слабо представлял себе реальные плюсы и минусы нашего изобретения. А я? Я старательно подставлял старикана, помалкивая на публике и поддакивая втихаря. Поскольку Ундай говорил об орлином копье куда чаще, чем я, думаю, большинство племени уже поверило, что это было целиком его изобретение. А я всего лишь шестерил у него на подхвате. И меня это вполне устраивало. После того ажиотажа и истерии, что закрутилось вокруг нашего протозана, благодаря болтовне старика, мне меньше всего хотелось оказаться крайним. После того, как напуганные появлением огромной вражеской армии люди, наконец поймут, что протозан не является панацеей от всех бед и не сокрушает полчища врагов одним своим видом. Зато я активно пользовался поднятой вокруг волшебного копья шумихой, вне очереди пропуская его по всем этапам производства и нахальным образом заставив Мордуя спонсировать его изготовление. С Мордуем мы тоже, наконец, нашли общий язык. Два Прохиндея и Хитрована всегда смогут договориться, если перестанут втирать друг другу очки разговорами о высоком. А еще лучше, найдут лоха для совместного развода. Оно, конечно, местная цивилизация и культура еще не дошли до такого уровня, когда уже можно сказать «ложил я на вашу дружбу и любовь, дайте денег». Однако даже в красивых и возвышенных выражениях, ни разу не упомянув низкий бренный налик, я сумел дать понять Мордую, что мое лоббирование его интересов имеет свою цену. А пахать задарма на дядю Мордуя я не стану. Он не обиделся и даже наоборот. Облегченно выдохнул, перестал хитрить и юлить и начал резать правду матку, объясняя, чего хочет и как я могу ему в этом помочь. Только вот меня все время угнетала мысль, что я безнадежно продешевил. Мордуе моя лояльность обошлась всего лишь в несколько килограммов высококачественной бронзы, несколько метров грубой ткани, несколько кусков кожи и пахоты всех его научных сотрудников на нас, Солганхи. Где золото? Где бриллианты? «Где пол королевства в придачу в руке принцессы?» — кричала жаба в моей душе, стискивая мне глотку своими слизкими холодными лапами. Но, увы, придумать, что еще можно взять с этих ребят, я так и не смог. Так что пришлось довольствоваться малым. Хотя я все же поизвращался и, помимо протозана, сподобился изобрести и изготовить для нас по паре массивных перчаток-кастетов. Не то, чтобы они действительно были столь уж актуальны для нас. Просто грех было не воспользоваться возможностью и не воплотить в жизнь несколько бредовых идей. Перчатка шилась из хорошо обработанной кожи, толстой и грубой снаружи и тонкой и гибкой со стороны ладони. И напоминала она скорее чулок с пятью дырками, поскольку четыре пальца фактически прикрывались только до нижней фаланги, а большой так и вообще был полностью свободен. Зато это позволяло плотно держать древко копья рукой с надетой на нее перчаткой. Появление этого девайса предшествовала моя попытка чему-то научиться в плане отмахивания дрейном от супостатов. С этой целью я отозвал как Толганхи в сторону и попросил показать пару фишек. Он мне показал. Толганхи был умным малым, потому многого от меня не ждал. Основной прием, которому он меня обучил, долбануть палкой по рукам противника, держащего копье, а уж после, обезоружив врага, добивать его со всей возможной жестокостью и сдирать скальп. Получив раз 5-10 по пальцам, я задумался о какой-нибудь защите своих тонких нежных ручек. А потом мысль моя внезапно рванула дальше. Перчатка тянулась почти до самого локтя. Ее бронзовая часть состояла из трех деталей пластин. Первая, самая большая, обхватывала предплечье. Сверху, тыльную сторону кисти, закрывала вторая бронзовая пластина щиток, а нижнюю фалангу пальцев, третья, с почти 5-сантиметровыми шипами. Увидев меня первый раз с этим изобретением, Алганхи лишь посмеялся. Потом задумался, когда я со всей дури врезал перчаткой по какой-то деревяшке. Врезал и пожалел, почувствовав силу отдачи. Но мой приятель впечатлился и попробовал напялить мою перчатку на свою кувалду. Через пару дней он получил собственную пару, назвал ее «лапой тигра» и стал реально опасен для окружающих, поскольку ему не терпелось на ком-нибудь ее испытать. По крайней мере, я, видя дурной огонек в глазах приятеля, предпочел держаться от него подальше. Лганхи мог убить меня и голым кулаком. Подставляться еще и под 5-сантиметровые шипы, даже ради попробовать, не было ни малейшего желания. Воинов Мордуя перчатка тоже заинтересовала. Воины вообще как дети, их любая новая игрушка интересует. По крайней мере, на первое испытание моего протазана пришла целая толпа здоровенных накачанных парней со шрамами на теле и оружием в руках. Протазан был готов только на 8-й день. Ведь просто отлить наконечник было мало, надо было еще и изготовить древко, отлить подток и собрать все это вместе. Технические характеристики я подгонял под себя, потому длина древка была чуть меньше 2 метров. Даже мои слабые руки вполне управлялись таким размерчиком, не путаясь в длинном древке. Зато могли нанести сокрушительный удар тяжелым наконечником, который уравновешивал не менее массивный заостренный подток. В общем, штука получилась тяжеловатой, и подчас появлялось ощущение, что я махаю лопатой, а не строго технологичной вундервафлей. Но восторженные глаза почитателей моего волшебного копья, чьих хозяева, по большей части, сами принимали немалое участие в его изготовлении, не позволили обрушиться на свежеиспеченное оружие с сокрушающей критикой. Вместо этого я вылил на толпу поток восхвалений и благодарности. Протазан сразу пошел по воинским рукам и был принят в целом положительно. Ребята сходу оценили некоторые новшества в тактике и стратегии, которые я, как воин-теоретик, им поведал. Так что возможность зацепить противника багром или поймать оружие врага в перекрестье крыльев была воспринята очень положительно и немедленно опробована на практике. Эти гады точно бы сломали мне инструмент в процессе испытаний. Но, к счастью, я вовремя подсуетился подсунуть им второй экземпляр. Первый вариант отливки забраковал Миатой, великий шаман, умеющий превращать камни в металл. Уж не знаю, что там ему не понравилось, но он долго орал на своих учеников и даже врезал по морде старшему. Я тоже чуть не получил по морде, когда попытался воспрепятствовать его попытке немедленно расплавить бракованную поделку. Но да здравствует прогрессивное разделение человеческого труда. В отличие от нашего племенного шамана-обдолбыша на все руки мастера, Миатой уже не был воином, и я успел увернуться от его кулака и даже зарычать в ответ. Миатой как-то быстро остыл и вроде даже попытался извиниться. Видно, моя шрамированная рожа и увешанный оружием пояс со свеженашитыми скальпами, тетки Асакат постарались, пробудили в нем все хорошее, что было в его душе, в том числе и вежливость. Он быстро залопотал, объясняя, что не так и почему это нехорошо. Что не так и нехорошо, я толком не понял. Зато, побеседовав с коллегой-шаманом, вдруг совершенно случайно узнал главную тайну черных камней в частности и царствие Оли Дики в целом. Из черных камней выплавляли олово, необходимую добавку для производства бронзы. Во всех других краях этой руды либо не было вообще, либо она была плохого качества и залегала слишком глубоко. И тут, честно говоря, я опять понял, что вляпался. Как назло, как раз предыдущим вечером на очередном банкете я поведал Мордую свое видение событий с точки зрения моих личных агентов в мире духов. Без тени сомнения я сообщил царю царей, что вражеское войско тут надолго не задержится. Говорил уверенно и с апломбом, поскольку даже самому тупому духу было понятно, что такая масса людей и животных, как войско верблюжатников, быстро сожрет все запасы травы и харчей в округе и, чтобы не дохнуть с голоду, будет вынуждена двигаться дальше. Увы, раньше-то я был уверен, что ничего особо привлекательного тут для вражеской армии нет. Так что мои приятели-верблюжатники пограбят волю доступной деревеньки, приберут к рукам все, до чего могут дотянуться, и двинутся дальше. А вот теперь я в этом уже не был так уверен. Ибо знание, что такое война за ресурсы во имя гуманизма и справедливости, ведь это так несправедливо, когда у кого-то есть, а у тебя нет, я принес из своего мира, как единственно достойный повод для войны. Что бывает с синоптиками, выдавшими неправильный прогноз? Их все привычно ненавидят и проклинают. Что бывает с шаманами, облажавшимися в своих предсказаниях? Узнавать это не хотелось, но на пряники и халявное пиво я не рассчитывал. И хотя, с одной стороны, да хрен бы с этим прогнозом, к тому времени, когда он не сбудется, я уже, наверное, буду далеко. Но с другой, за это время в Оле Дике у меня появилось много приятелей, и подставлять их не хотелось. Да и с Мурдуем лучше было поддерживать хорошие отношения, поскольку путь мой лежал на восток, земля, как известно, круглая, волшебных амулетов не бывает, а энтузиазм моего спутника Лганхи не знает границ. Так что вполне возможно, мы еще придем сюда же, обогнув земной шарик. Пришлось снова идти к Мурдую и менять показания. Но сначала придумать, как преподнести это известие, без потерь в репутации и с максимальной выгодой для себя. Увы, в благодарность за богатые подарки пришлось предложить дорогому другу и покровителю Мурдую особо продвинутое гадание на внутренностях овцы-козы, самой крупной и жирной в стадии Мурдуя. А иначе никак. Духи, прозревающие столь глубоко в будущее, прошлое и настоящее, какой-нибудь курицей или сусликом удовольствоваться не могли. Кто сказал «легкие деньги»? Да я за эти несчастные полсотни килограммов мяса и костей пахал как раб на галерах. Думаете, достаточно просто брезгливо потыкать палочкой в вываленные кишки и озвучить диагноз? Я и сам так думал, пока не увидел лица высокого собрания, собравшегося присутствовать на допросе кишок. Помимо Мурдуя, тут были и Ундай с Миатоем, и их коллега по медицинской части, чье имя я не запомнил, и еще трое сановников, облеченных высоким доверием, вроде главного казначея и министров сельского хозяйства и обороны. А на заднем плане толпилась еще какая-то абсолютно незнакомая мне публика, пришедшая, видимо, тупо поглазеть. Так что пришлось импровизировать. И прежде чем я вспорол брюхо овце, не меньше полчаса радовать изумленную публику всеми наспех вспомненными шлягерами. От Катюши до Джага-Джага. Половина слов безвозвратно покинула мою память, унесенная ветром времени в моей голове. Но я смело заполнял лакуны сакральным «ля-ля-ля», как всем известно, повергающим в ужас злых духов. Впрочем, злых духов в округе и так, думаю, было немного, поскольку недостатки музыкального слуха и ущербность вокальной техники я заменял громкостью и пронзительностью воплей, от которых бы даже сатану или продюсера поп-звезды стошнило. Что там говорить о каких-то почти безвредных злых духах? Собственно говоря, пение с недавних пор стало моей главной шаманской фишкой, и я даже не сам это придумал. Просто привычно напевал во время работы. Ну, люблю я напевать во время работы. Привычка у меня такая. И вот, во время одного мозгового штурма по поводу формы подтока, кто-то из подмастерьев и предложил мне попеть. Я сначала решил, издевается гад, и попытался испепелить его гневным взглядом. Но в ответ гад и прочие товарищи посмотрели на меня со всей возможной серьезностью. Они искренне верили, что это поможет. И я вдруг прозрел. Это фишка. Так что я орал и блажил дурным голосом, пока не охрип. Думаю, после этого несчастная овца-коза, подвергнутая пытке пением, и сама была готова броситься на нож, не спутая я ей предварительно ноги. Клянусь, когда я резал ей глотку, в ее глазах сияли искорки облегчения и благодарности. Впрочем, долго заглядывать в очи зверушки времени не было. Вывалил кишки на землю и передал тушку асакат для дальнейшей утилизации. Дабы отвлечь внимание публики от умыкания тушки, я, громко завывая хриплым голосом «Ах, облака, белогривые лошадки!», изобразил вокруг кучи воняющих кишок несколько па брейк-данса, который когда-то освоил в надежде блеснуть на школьной дискотеке. Да, там я не блеснул. А вот тут... Клянусь, я видел, как в задних рядах кто-то перекрестился, видя корчи и судороги, сопровождающие мое глубокое проникновение в мир духов. Ну а потом я вещал. Вещал по принципу «может быть да, а может быть нет». «Может супостаты и уйдут, а может быть и нет». «Если знают про олово, то нет, а не знают, то да». Вспоминая старого шамана Абдолбы Шанранху и их рассуждения по поводу своих глючных видений, я понял, что любая простейшая мысль может показаться пророческой и невероятной, если ее обставить соответствующим антуражем и заплести в немыслимые кружева, сделав абсолютно непонятной. Потому про эти свои «нет-да» вещал не менее получаса, пока сам не запутался окончательно. Тогда я просто свалился на землю и прикинулся ветошью. Народ еще некоторое время с почтением смотрел на мою валяющуюся тушку, изнеможденную битвой с духами, после чего поспешно разошелся по домам. Я повалялся еще минут 15, после чего слабым голосом потребовал еды. Что может быть лучше, чем нежная, еще теплая козья печень, слегка обугленная снаружи и истекающая кровью изнутри? Соль, кетчуп, майонез? Не надо. Ничто не заменит приправу под названием «чувство глубокого удовлетворения от удачно проведенного мошенничества». Но в любом раю есть свой дьявол. Нашего зовут Асакат. «Как ты думаешь, дебил, что верблюжатники не уйдут отсюда, пока не захватят нашу гору?» «Если знают про наши черные хрум-хрум камни, то тогда чавк-чавк могут и не уйти». «Но что же нам тогда делать?» «Сволочь! Редкостная сволочь – это Асакат. Вылупила на меня эти свои глазенки и ручки так сложила умоляюще. Весь аппетит отбила. Царей мордуй, великий царь, царей!» Привычно свалил я ответственность на начальство. «Он придумает, как победить врагов». Но глазенки недоверчиво смотрят на меня и чего-то требуют, отбивая аппетит и убивая радость. «Да...» Это я тут странник, пришел, наврал с три короба и слинял куда подальше. А для Асакат тут родина. И пока я развлекаюсь в мастерских, она, как и все племя, мучительно думают, чего они будут жрать следующей зимой, если их всех не убьют этим летом. Ладно, я поговорю с духами и что-нибудь придумаю. Пришлось пообещать своей мучительнице, тяжко вздохнув. «Надо взять их человека и спросить». Раздался голос из помойки, когда туда влетел кирпич. В смысле, произнес Лганхи, проглотив очередной кусок козлятины. К моему, надо сказать, немалому изумлению, поскольку обычно он в подобные рассуждения не вдавался и хитрых планов не строил. «Спросил уже один раз», — ответил я на это, передернувшись при воспоминании о своей эпопее с пивасиком. «Я возьму их человека, а ты спросишь», — спокойно так предлагает Лганхи, всем своим видом показывая, кто тут вояка, а кто болтун. «Ага, не хватало еще эту дылду опасности подвергать, будто тут своих вояк мало. Их племя, им и головы подставлять. Только попробуй этой универсальной затычке на все бочки такое сказать. Как же это можно? Его подвиг кому-то другому отдать. Надо поговорить с царем царей, нашелся я. А то он может обидеться. Такие вещи должны делать его воины». «Да, ты прав. Надо пойти к царю царей и сказать ему». «Завтра с утра исходим. А то сейчас он уже спит, небось». «Он еще не спит. Откуда ты знаешь? Слышно». «Да, даже я слышал, что на заднем дворе царя царей, на ставшей уже очень хорошо знакомой веранде, идет очередной совет-пьянка. Или пьянка-совет. В первом случае политическая элита Оли Дики советовалась, сделая вид, что пьет. А во втором – бухала, делая вид, что советуется. И подчас отличить один вариант от другого можно было только на следующее утро, измерив степень похмелья. А мне, честно сказать, состояние утреннего отвращения к жизни уже порядком осточертело. Но отказаться от выпивки на пирах означало обидеть хозяина. Мне на это сразу прозрачно намекнули, едва я попытался пропустить очередной круг. И даже отобрав чашу, выдали здоровенный рог, который пришлось осушить полностью с одного раза. Все это было, конечно, преподнесено как шутка и застольная традиция, но я тонкий намек уловил. Короче, решение о том, в каком виде от него уползут гости, полностью оставалось за мордуем. Захочет – подаст жидненький морсик, а захочет – какую-то суровую хрень, в которую, как мне кажется, они еще и какую-то наркоту пихают, судя по глючным сновидениям. Собственно говоря, поэтому я последние дни старался приходить к мордую по утрам и решать вопросы в деловой обстановке, а не в суровых условиях дружеской пьянки. Но Лганхи приспичило идти прямо сейчас. Пришли. Мы тут уже были завсегдатаями и особого приглашения могли не ждать. Да тут, как я понял, пока все еще было достаточно демократичным, и даже последний крестьянин мог завалиться во дворец царя царей, чтобы решить вопрос о новой мотыге или покупке стада овцекоз, не ожидая приемных дней и даже не спрашивая аудиенции за месяц. Судя по рожам присутствующих, сегодня все-таки был совет пьянка. поскольку особого веселья не наблюдалось. Мое пророчество обломало немало надежд и создало множество проблем. Поэтому Мордой попридержал свою забористую дрянь, и аксакалы бухали слабенький пивной напиток. Я скромненько прикидывался ветошью, пока Лаганхи озвучивал свою версию. Концепция взятия языка и допроса пленных показалась присутствующим довольно новой и оригинальной. Что, в общем-то, странно. Мне-то казалось, что местная производственная культура уже вполне созрела для рабского труда. Но, видно, пока еще избыток урожая, выращенного и собранного одним человеком, был недостаточно большим и стабильным, что делало рабство нерентабельным. А на производстве трудились сплошь шаманы и уважаемые люди, полные знаний и удивительных секретов, к которым раба подпускать нельзя. Тут я уже не выдержал, влез в разговор и поспрашивал о банальных вещах, после чего в глазах многих появилась тень догадки, откуда взялось мое прозвище «Дебил». А расспрашивал я своих собеседников о том, как тут они воюют и как живут мирной жизнью. Да, как мне объяснили, пленных тут брали. За пленного вояку можно было получить немалый выкуп, поскольку вояки и сами были люди не бедные, да и их босс, Сирич, царь царей, обязан был выкупать своих ребят за казенный счет. В ожидании выкупа пленного сажали за свой стол, брали с собой на охоту, поили пивом на пирах, похвалялись друг перед дружкой своей силой и храбростью. А тот, в качестве ответной услуги, вместе с хозяином пахал на полях или пас овец. В общем, как я понял, местные царства уже давно поделили все, что можно было поделить. Войны с целью захвата чужих ресурсов также нерентабельны, как и рабство. Противнику достаточно было запереться в крепостях, куда свозились все припасы и ценные вещи, и они становились неуязвимы, поскольку штурм крепости, пусть даже такой убогой, как наша, приводил к слишком большим потерям нападающей стороны, которую царство позволить себе не могло. А в случае серьезной угрозы падения крепости, запасы харчей уничтожались, и враг оставался ни с чем. Да и долгая осада вражеской крепости была невозможна по экономическим причинам. Ведь вояки тоже были землепашцами и тоже обеспечивали пропитание себе и своим семьям пахотой на участках, получая за службу лишь дополнительный паек, а главное – более высокий статус. Так что когда захватчики не давали работать на полях другим, они не работали на них и сами, и голод им был обеспечен так же, как и обороняющимся. Поэтому воевали тут больше ради куража и поддержки спортивной формы. Ну и чтобы показать соседям, что зубы у нас еще имеются. И с нами проще дружить, чем воевать. Потому как, дай Мордуй повод своим друзьям-соседям заподозрить себя в слабости, такой лакомый кусочек, как гора, полная оловянной руды, быстро перейдет в чужие руки. Вообще, как я понял, залог мира и стабильности Оли Дики заключается в дополнительном гешефте от торговли со степью и оловом с соседними племенами-царствами, позволяющим царю царей Мордую содержать более мощную, а главное тренированную армию, чем у соседей. Но приход верблюжатников серьезно повлиял на эти политические расклады. И что будет после того, как и если Мордуй отобьется от нашествия, можно было только догадываться. А пока еще соседние племена жили достаточно мирно, обменивались товарами и невестами на осенних ярмарках, захаживали друг к дружке в гости, потому как у каждого гражданина Оли Дики в Забугорье была родня, приятели и торговые партнеры, что оказывало существенное влияние на характер местных боевых действий. Со степняками войн уже не вели черти знает сколько времени, и горским и степным племенам торговать друг с дружкой было выгоднее, чем драться. Конечно, можно было бы вырезать и обворовать какое-нибудь стойбище в степи или поселок в горах, но это надолго бы прекратило поставки бронзы в степь или шерсть и мясо в горы. Так что смысла в подобных разборках не было никакого. Степные воины никогда надолго не отлучались от стада. Они должны были охранять источник благополучия племени. А чтобы ограбить поселок горских ребят, пришлось бы бросать своих кормильцев на произвол судьбы. Да и мужиков в одном поселке жило обычно побольше, чем воинов в роду. И сидели они за оградами. Так что риск нарваться на неприятности был больше, чем возможная добыча. А объединяться с другим племенем ради совместного грабежа проще напасть на соседей, заработав славу и почистив жизненное пространство от конкурентов. Горцам также не было смысла связываться со степняками. Много в их убогих стойбищах не возьмешь, а шерсть, шкуры и прочие товары проще обменять, чем отвоевать. Тем более, что славы в битвах со степняками особо не сыщешь, ведь степняки не умеют биться по правилам. Я вообще прибалдел, когда узнал про эти правила. Короче, если у двух царств возникал конфликт, цари царей посылали к противнику переговорщиков, которые и договаривались о месте и времени. Пришедшие на стрелку армии выстраивались в боевой порядок, любезно дожидались, когда противники сделают то же самое, и начинали махач, по результатам которого и разрешались территориальные споры, политические разногласия и религиозные конфликты. Зачастую вся драка ограничивалась серией поединков. Но даже в случае, если разборка переходила в стадию всеобщего мордобоя, он также шел по четким правилам. Что-то вроде стенка на стенку, только с применением копий, кинжалов, топоров и чеканов. Прорвать вражеский строй – дело благородное и почетное, но вот засадные полки, обходы с флангов, концентрация сил на определенном участке, щипки, плевки и щекотка – это все для трусов и слабаков. Мужчины дерутся морда к морде, без всяких там бабьих хитростей и уловок. Короче, первобытная, наивная честность и рыцарское средневековье. Ни тебе ударов в спину, ни засад, ни секретных ловушек в стиле Рэмбы. Все чинно и благородно. Едва ли не реверансы друг дружке отвешивают перед тем, как проломить голову. Так что захватить пленного, дабы вызнать планы вражеского командования, нет никакого смысла. Ибо вражеское командование и так сообщает их заранее. Позорище сплошное. Было бы времени побольше, отлил бы им из бронзы футбольный мяч. И пусть детишки резвятся, не позоря светлое имя рейнджеров-спецназовцев. Да, первобытное время тянется долго. Такой порядок может придерживаться столетиями. Столетиями все будут носить одинаковую одежду, воевать тем же оружием, по тем же правилам, пока в один прекрасный день, или скорее ужасный миг, не появятся те, кто живет по правилам другим. Верблюжатники обрушились на врага всей мощью, без предварительного звонка и куртуазного приглашения повоевать. Они резали и грабили, не думая о последующих отношениях и тем, как они выглядят в глазах соседей. У них не было родни в разграбленном царстве, и они не выращивали хлеб сами. В глазах местных они были демоны, нечеловеческие существа, не знающие обычаев и не умеющие говорить. Как таких допрашивать? Ну, ясен хрен, я тут главный лингвист-теоретик. Помимо горского, знающий еще и степной, русский, и с полсотни английских слов, которые мои разнесчастные учителя все-таки смогли вбить в мою голову. А еще я большой специалист по общению с духами и демонами. Так что вскоре все взоры устремились на меня. Фигушки вам, я через пару дней ухожу в дальний поход. Вы же сами, братцы, оторвали башку гусю, разбрызгав его кровь по гадальным камням и определили самое подходящее время похода. Так неужто кровь этой благородной птицы прольется понапрасну? Потому вся моя вам насущная помощь сведется к озвучиванию народной мудрости. Срать захочешь, штаны снимешь. Произнесенный наспех без раздумий и последствий. Вернее, раздумья были, но лишь о том, чем грозит мне очередная кружка пива. Однако мудрость была принята без обиды и подвергнута мозговому штурму и подробному анализу силами местных аналитиков и величайших умов современности, что дало неожиданный результат. Оказалось, что таки да, если захочешь, действительно снимешь, потому как иначе обосрешься. Потому как, ежели уж очень приспичить, то никакие штаны не смогут стать преградой для... Короче, не смогут. Так что скрытая в этом изречении мудрость была извлечена наружу и сделан вывод. Ежели пленного действительно надо разговорить, его разговорят. Я посоветовал начать с языка жестов, подбадривающих пинков и освоения простейших слов. А когда словарный запас будет достаточно велик, прибегнуть к дыбе, кнуту и раскаленному железу. По крайней мере, в таком порядке. Потому что прибегать к пыткам до того, как пленный будет в состоянии объясниться, явно преждевременно. Со мной согласились. Только сначала, по их мнению, надо бы... И тут пошло долгое обсуждение мер, которые надо предпринять к пленнику, дабы уберечься от дурного глаза, колдовства, демонов-паразитов, порчи продуктов и падежа скотины. Так что чувствую, бедолага, если выдержит все эти процедуры, не то что на горском, на латыни и древнегреческом будет шпарить лучше, чем на родном, и к помощи дыбы и раскаленного железа прибегать не придется. В общем, зерно мудрости я вбросил. А когда разговор начал колыхаться и тянуться, как проросший колосок на степном ветру, обмусоливая давным-давно понятные истины, поспешил извиниться перед царем царей и честной компанией и откланялся, дабы живительным сном восстановить утраченное во время гадания в битве с духами силы. А взамен себя оставил мудрого и крутого вождя вождей Лганхи, который, сволочь такая, притащил меня на эту пьянку. Вот пусть и отдувается за двоих. Все-таки надо было прорубить какую-то калиточку между нашим двором и дворцом царя царей. Думал я, идя вдоль дворцовой стены плетня. Потому как каждый раз шастать в обход уже изрядно достало. Особенно, когда сильно пьян или хочется как следует выспаться. Бабах! Словно разорвавшаяся бомба, как гром среди ясного неба, вышедшая из моря Годзилла или обрушившаяся на мирный город цунами, на подходе к воротам нашего двора на меня свалилась она. Стряпуха Уласкат собственной персоной предстала передо мной и плеснула мне в лицо ушатом накипевших обид, не оправдавшихся надежд и разочарования. Растерянно съежившись, я вслушивался в этот поток обвинений, пытаясь понять, чем обидел такую замечательную и во всех отношениях полезную тетеньку. Вроде слов плохих ей не говорил, скорее даже наоборот, всегда нахваливал и ее еду, и ее саму. Всегда встречал и провожал ее любезной и искренней улыбочкой. Да, знать бы, где упасть. Да улыбался, да комплиментничал. Разбудил в тетеньке, не привыкшей к подобной изысканной любезности, горячую страсть и пылкую любовь. Разжег, понимаешь, пожар страсти и... все. Ни дубиной по голове ни разу не вмазал, ни за волосы в пещеру не утащил, даже по жопе от всей души не хлопнул. Как такую обиду можно дальше-то терпеть? Я поначалу опешил и начал мямлить что-то вроде «Да вы меня, гражданка, не так поняли, да я вовсе не то имел в виду». А потом подумал, глянул на нее, мысленно на себя. Да, тетенька не принцесса, очень далеко не принцесса, не фрейлина принцессы и даже на горничную принцесса не тянет. Кухарка при дворе, в лучшем случае. Однако и не баба-яга какая-нибудь, и не древняя старуха. Крепенькая такая тетенька, типажа ягодка опять. А что пары зубов нет и фигуры далеко не манекенщица. Ну так ведь и я, прямо скажем, по местным меркам, мужчинка не первой свежести. И как бы тоже не принц на белом коне. И даже на принцева коня не тяну, поскольку по сравнению с тем же торчком-шаманом или почетным дедушкой Нранху, успевшим перед смертью повидать внуков своих старших сыновей, существо хилое, веткое и слабое. Так что в почетные жеребцы соваться мне нечего. Так, потрепанный жизнью ослик на конюшне, на котором навоз из-под жеребцов вывозит. И коли уж мне... ослику этакому, пучок морковки сам тычется в зубы, а не висит обманкой перед носом. Нихрен упираться копытами и отбрыкиваться. Вон дубина Лганхи уже которую ночь в доме не ночует. Нашел тут себе какую-то вдовушку. А по разговорам, что я слышал в мастерских, даже не одну. Так что я теряться тоже не стал. Раскинул пошире руки и обхватил пышные телеса у Ласкат. Сколько сумел. Подруга в ответ тоже не растерялась. Хватка у нее, надо признаться, ого-го. Некоторое время мы стояли, обхватив друг дружку, как два сумоиста на помосте. Черт, и куда ее тащить-то теперь? В наш, а вернее дом Асакат? Как-то неудобно. Да, по сути, одна комната, разделенная загородками из занавесок. У степняков я вроде как уже малость отвык от стеснения. Так в малом роду, хошь не хошь, а все делается на глазах у всего племени. Никто особо не таится. Хотя и подглядывать не принято. У горских тоже, вроде как особо стеснительных, я не замечал. А судя по архитектуре домишек, весь интим ограничивался все теми же занавесками. но мне все равно было как-то неуютно. Все-таки немалый перерыв. И лучше бы возвращаться в большой спорт без лишних болельщиков на трибунах, мешающих сосредоточиться на процессе. Тут Уласкат провела какой-то хитрый прием и, зафиксировав мою руку не то болевым, не то совсем даже наоборот приятным захватом, потащила меня куда-то. Причем, думаю, со стороны наверняка казалось, что это я ее толкаю. Оказалось, что ее хибара находится тут буквально рядышком, что по сути неудивительно, судя по должности. Уласкат тоже ест со стола царя царей, а значит и жить должна где-то возле дворца. Впрочем, обо всем этом я поразмышлял позднее. Не так, чтобы гораздо позднее, поскольку с непривычки-то. Но партнерша моя вроде ярко выраженного фи не выразила. То ли не была особо избалована, то ли привыкла брать то, что дают. Впрочем, после первого раунда я меньше всего размышлял о социальном статусе внезапно свалившейся на меня любовницы. Я тогда думал что-то вроде «Да ну их нафиг, этих городских манекенщиц-заморышей! Настоящие бабы должно быть много!» И достоинство эпиляции явно переоценивают. Тысячи лет без нее жили. И как жили! Потом был второй раунд и третий. Да, Уласкат девочкой не была и знала, чего делает. Я знал больше. Но знания мои были скорее теоретическими. Теория и практика – два слагаемых успеха. И судя по тому, как меня накормили утром и сияющим глазам подруги, успех был. А судя по одобрительным подмигиваниям сослуживцев по мастерской, Уласкат не стала делать из моего, да и своего тоже, успеха тайну. Что неудивительно, то, что она смогла заманить в свою кровать такого видного и загадочного мужичка, как я, существенно поднимало ее статус в племени. Так что не удивлюсь, если она, подругам лютым, еще и с три короба наврала про мои сексуальные таланты и рекорды. Как это, однако, удачно получилось, что социальный статус женщины, даже в моем времени, почти всегда зависит от социального статуса ее мужчины. Поэтому мы можем беззастенчиво врать про себя в кругу друзей, почти наверняка зная, что наши подружки не станут опровергать нашу ложь. Увы, но завтра нам отправляться в поход. Так что следующая ночь будет прощальной. Чего я, спрашивается, раньше ушами хлопал? Сбор был назначен возле двора Асакат. Ведь она вроде как бы была одной из главных персон в нашей дружной компании. Или скорее ее знаменем. Поскольку не бабье это дело вякать в присутствии крутых мужиков-воинов. И не менее мудрых, чем те крутые. Мужиков-советников царя-царей. С командованием у нас вообще был полный швах. Отряд воинов из 7 человек возглавлял некий Мсой. Дюжий детина, выше меня почти на полголовы, со шрамами и злобным выражением лица на морде. Я ему приветливо кивнул, а он в ответ злобно оскалился. Если бы я не знал Мсоя раньше, решил бы, что он мне не рад. Но выхлебав на пару с этим воякой не меньше десятка кувшинов пива, я уже научился распознавать его гримасы и знал, что получил ответную приветливую улыбку. А вот начальник нашей дипломатической части, шаман-предсказатель Ортай, улыбался мне так сладко и радостно, что сразу захотелось проверить карманы и пересчитать наличность. Ортай был сукой редкостной. Мне он не нравился, и это было взаимно. Под началом у Ортая была еще парочка учеников шамана и десяток носильщиков, чьей обязанностью была доставка подарков от Мордуя своим коллегам в соседних державах и хозяйственная поддержка экспедиции. Еще была Асакат со служанкой, соплюшкой лет 12, и мы с Алганхи, ни к одной группе не принадлежавшие. Нами никто командовать не мог, мы были вроде как сами по себе, но жрать мы в походе будем со стола царей, на что нам прозрачно намекнули еще когда эта миссия была в стадии обсуждения. В общем, все были в сборе, но с места почему-то не трогались. Ждали, оказывается, царя царей с добрым напутствием. Ждали. Пели птички, блеяли козы. За спиной жалостливо вздыхала Уласкат, взявшаяся проводить меня на нелегкую миссию. Черт, как-то я не по-людски с теткой обошелся. Поматросил и бросил. Эх, блин. Ухватил первое попавшееся, что было на шее, и презентовал ей. На долгую, так сказать, память. Первым попавшимся оказалась медная цепь, подарок царя царей. Надо было видеть рожу. пардон, личико у Ласкат, когда она увидела, что ей обломилось. Глаза сначала вылезли наружу, на полметра, а потом засияли, как два прожектора. Она вся побледнела, покраснела, побледнела снова. Рот разевается в попытках что-то выговорить, но выдает только придавленные писки счастья. Ноги аж подкашиваются. Народ вокруг тоже что-то засуетился, заинтересовался, озаботился. Меня вдруг начали терзать смутные подозрения, что я опять недооценил стоимость на халяву полученной цацки. Думал отделаться поздравительной открыткой и милой безделушкой, а сдается, одарил тетку, с которой провел две ночи, новым Мерседесом и особняком на Рублевке. «Дурак!» – квакнула жаба в моей душе. «Молчи, сволочь!» – рявкнул я в ответ. «Мне, как потомственному русскому интеллигенту, западло таскать на шее новорусскую быдлячью цепь, тем более из меди. Да и не брать же теперь подарок обратно». «Ага», – съехидничала эта тварь, злобно лыбясь всей своей жабьей мордой. «Фраер ты отколошный, а не русский интеллигент. Допустили разок до тела, так теперь и последние штаны с себя снять готов. Фуфлыжник срамной». «Цыц, животное, без тебя разберусь». «И не разок, а целых два». Однако цепь, которая последнее время только раздражала своим звоном и тяжестью, внезапно стало как-то очень жалко. «Чего тебе?» – рявкнул я на внезапно подкравшуюся с тыла Асакат. «Ты это, дебил, отдай у Ласкат межевые столбы». «Хм, а вот это дельный совет. Мне эти штуки так и так без надобности, потому как подаваться в пахари не собираюсь. Так что обменять по-быстрому столбы на цепь. У Ласкат сразу появляется статус и средства для пропитания, а я возвращаю себе движимое имущество. Только вспомнить бы, куда я их засунул. Вроде под койкой были, или, может, оп, а хитрая названная сестренка, сдается, уже и служанку свою послала за столбиками. Интересно как, служанка знает, где документ на мою недвижимость лежит, а я нет? На, вот тебе, у Ласкат, столбики, а ты мне. И, как всегда, в самый подходящий момент заявился Мордуй и начал толкать свою речь. Потом все быстро собрались и пошли. Так я, как полный лох, остался и без цепочки, и без столбиков.